нам воздушные потоки, ночью обещают снег. Мы, конечно, просто в шоке, это 21 век. Только-только было лето, только собран урожай. Так снимай свои штиблеты, валенки сюда и давай. Доставай свою лопату, утром выйдешь на простор. Для души не за зарплату, будешь очищать весь двор. Не успеешь оглянуться, с головой засыпет дом. И космические блюдца раскопают нас потом. Дождь, снег, сильный ветер, и снежинки словно дети. Мчатся пулей по дворам, чудом избегая травм. Ночь, снег, сильный ветер, и мечтаем мы о лете. Чтобы видеть, как во сне, ночью ветер гонит снег. Потепление глобально наступает на людей. У нас все пока нормально, стало меньше лишь зверей. Даже ранее выносимо шпарит летом иногда. Ничего, дождемся зиму, отморозимся тогда. Ночь, снег, сильный ветер, и снежинки словно дети. Мчатся пулей по дворам, чудом избегая травм. Ночь, снег, сильный ветер, и мечтаем мы о лете. Чтобы видеть, как во сне, ночью ветер гонит снег. Ночь, снег, сильный ветер, и снежинки словно дети. Мчатся пулей по дворам, чудом избегая травм. Ночь, снег, сильный ветер, и мечтаем мы о лете. Чтобы видеть, как во сне, ночью ветер гонит снег.